Глава 13. Сияние нарастало постепенно. Сначала я ничего не видела, лишь ощущая сухие горячие губы. Затем в темноту под плотно сомкнутыми веками пробрались красные пятна, светлее с каждым мгновением. Я открыла глаза и тут же снова зажмурилась. Настолько ярким было исходящее от нас свечение, словно маленькое зимнее солнце спустилось в мой флигель и заглянуло за печь. Я осторожно касалась губ Морейна, чувствуя, что сейчас властвую над беззащитным мужчиной. Но это было неважным. Гораздо сильнее я ощущала ответственность за него и желание помочь. Это был первый поцелуй, на который я решилась по своей воле. Точнее, второй. Вчера на лестнице я ведь тоже дала свое согласие. Но тогда нам обоим грозила опасность. Я не думала о своих ощущениях. Было просто не до того. Зато сейчас никто не мешал мне анализировать то, что испытываю. Ощущения были немного странными, как будто чего-то не хватало. Может быть, ответа с другой стороны? Мысль возникла столь неожиданно, что я резко отстранилась, и как только прервала поцелуй, сияние исчезло. Я открыла глаза, пристально вглядываясь в лицо Морейна. Кажется, бледность уже была не такой явной, и тени вокруг глаз не такими глубокими, да и дыхание выровнялось. Теперь я ясно видела, что Морейн просто спит. Неужели он выздоровел от одного лишь поцелуя? Я коснулась его лба. Он был все еще горячим. Значит, не выздоровел, но ему стало немного лучше. Ободренная своим успехом, я снова склонилась над Морейном и коснулась его губ. На этот раз сияние вспыхнуло мгновенно, будто только и ждало моего приближения. Талию обвили мужские руки, прижимая меня к груди. Я успела изумиться краткому ощущению удовольствия, прежде чем осознала, что происходит, и вскочила с лежанки. Морейн смотрел на меня. На его лице читалось удивление. «Ты поцеловала меня?» — хрипло произнес он. «Ты просил?» Чувствуя смущение, я отвернулась, делая вид, что поправляю свою постель на печи, и услышала за спиной тихое «спасибо». Почему-то эта вежливая благодарность задела меня, будто передала ему соль за обедом, а не поцеловала. Я резко повернулась и уставилась на него. Хотелось взглядом выразить все возмущение, что всколыхнулось сейчас внутри меня. Но, видимо, не получилось, потому что Морейн смотрел спокойно и даже с легкой улыбкой. «Не надейтесь, что вам удастся уйти от объяснений», — процедила я. Слова выходили из горла с трудом, словно преодолевая преграду. Звуки получались шипящими. Это разозлило меня еще больше, как и удивление, появившееся во взгляде мужчины. «Вам придется мне все объяснить». Раздражаясь, я говорила все быстрее и громче. «Кто вы такой? Как попали сюда? Откуда у вас магическое истощение? Откуда вообще у вас магия? Ведь ее не существует. Вы поняли меня?» «Да, госпожа». Морейн наклонил голову, и я осеклась. Проговорилась. Как я могла настолько забыться? Ведь решила же, что не стоит сообщать незнакомцу, кто я на самом деле. Хотела притвориться деревенской девушкой, живущей в заброшенной усадьбе. Теперь он все понял. Бессмысленно отрицать или пытаться переубедить его. Я и не стала. Не хочу выглядеть еще более глупо. Есть будете? Сейчас у меня не хватало духу смотреть ему в лицо, поэтому рассматривала потемневшие доски пола. Раздражение схлынуло, будто его и не было. Теперь я чувствовала себя уязвимой. Морейн не спешил с ответом, словно нарочно мучая меня. Пришлось все же поднять голову. И я тут же встретилась с пристальным взглядом, изучающим меня. В груди заворочились дурные предчувствия. Я не знаю этого мужчину. Мы с ним заперты в пустой усадьбе. На версты вокруг ни одного человека. Я уже забыла о своих выводах насчет Морейна. Все затмил прежний ужас перед мужской властью надо мной и собственной беспомощностью. Если Морейн задумал недоброе, кто ему помешает это осуществить? В горле запульсировала венка. Ладони вспотели, но я даже не заметила, как вытерла их о штаны. По спине побежала стая мурашек, холодя кожу. Я поежилась, обхватив плечи руками. «Что мне теперь делать?» Выражение лица Морейна изменилось. В нем появилось что-то похожее на смущение. Он даже приподнялся на локте и потянулся ко мне второй рукой, но тут же опомнился и сделал вид, что поправляет, сползшее опять одеяло. Вот только я не поверила. Незнакомцам нельзя доверять, особенно мужчинам. Сначала в моей жизни появился опекун, которого я видела лишь в далеком детстве. Он устроил мой брак с Гилбертом, которого я впервые увидела лишь в день помолвки. А теперь на пороге моей усадьбы возник Морейн. Откуда он вообще мог появиться посреди заснеженной пустыни в своей тонкой городской одежде? Я попятилась, не отрывая взгляда от мужчины. Смущение на его лице сменилось сожалением. Морейн покачал головой. «Вам не нужно бояться меня, госпожа», — произнес он почтительным тоном. «Я не причиню вам зла». Слова обнадежили, и все же этого было недостаточно. «Я хочу, чтобы ты поклялся, что не причинишь мне зла», — потребовала я, радуясь, что голос хотя бы не дрожит. «Клянусь», — пообещал он. И сколько я не вглядывалась в его лицо, не увидела там и тени злой насмешки. Кажется, Морейн и правда не хотел меня обидеть. Дышать стало легче. Камень, сдавивший грудь, исчез. Теперь я и сама не понимала, чего так испугалась. Ну, подумаешь, проговорилась. Но узнал он, что я непростая крестьянка. Разве это имеет значение здесь и сейчас, в занесенной снегом пустой усадьбе, когда до весны еще долгие месяцы? «Так ты голоден, Морейн?» Я решила отбросить условности. «К чему уже выкать после всего, что произошло?» «Я с удовольствием поел бы, госпожа», а мой постоялец говорил с осторожностью, подбирая слова, как будто ему не понравился мой страх, и он желал избежать повторения. «А может, третий незнакомец принесет в мою жизнь удачу?» Подумала я и разрешила. «Называй меня Оливия». Я налила бульон в глиняную миску. Отыскала в ящике медную ложку. Она хоть и была меньше деревянной, зато с удобным зауженным краем, чтобы кормить больного. Уже собралась отнести обед Морейну, как он сам вышел из-за печи. Босой и без рубашки, с перевязанными лоскутом моей сорочки ребрами. Ноги шлепали по деревянному полу, а ладонь вела по шершавому боку печки, отпускать которую Морейн не решался. Все же он был еще слаб. «Ты зачем встал?» Я старалась говорить строго, смущаясь его полураздетого вида. «Хоть бы одеяло на плечи накинул, что ли?» «Устал лежать», — легкомысленно ответил он. Если бы при этом Морейн не передвигался маленькими шажочками, выверяя каждый, я бы даже поверила. А так почему-то обиделась. Я тут старалась, бульончик ему варила, ложечку выбирала, чтобы с нее болезного кормить, а он добрался до стола и с явным облегчением опустился на лавку, спиной уперся в бревенчатую стену, обретя, наконец, устойчивое положение, и сразу же приободрился, поглядывая по сторонам и поводя носом. «Ну тогда ешь сам». Интонация вышла не слишком гостеприимной. Миску перед ним я тоже поставила рисковато. Ложка звякнула о край. Впрочем, Морейна смутила не это, а содержимое тарелки. «А больше ничего нет?» — поинтересовался он с такой интонацией, что мне захотелось надеть миску ему на голову. Мужчина не испытывал особой благодарности, что я прислуживаю ему. Напротив, воспринимал это как нечто совершенно естественное. Это одновременно и злило, и при этом будило внутри меня какое-то новое ощущение, похожее на ответственность. Да, наверное, это потому, что я спасла Морейна и теперь за него отвечала. «А чего ты еще хочешь?» Интонация, тем не менее, миролюбивой не получилась, что опять было проигнорировано. «Ну, — протянул он, — чего-нибудь посущественнее и еще хлеба побольше». Я растерялась. «Посущественнее — это что?» «Ну, — ответила с его же интонацией, взглядом обегая плиту. Есть мясо». Морейн одобрительно закивал. «Фасоль?» — еще кивок. «И сосновый отвар?» Выражение лица у него стало удивленно обиженным, будто я обидела его в лучших чувствах. «И все?» — изумился он. «А ты думал, у меня тут столичный повар готовит из королевских запасов?» Мое терпение заканчивалось. Морейн неимоверно раздражал. Прежде я не испытывала такого к другим мужчинам. Опекуна опасалась, Гилберта боялась и ненавидела. Ну, разве что в далеком детстве, когда играла с крестьянскими мальчишками. Мы все тогда были на равных, и я могла разбить нос любому, кто косо посмотрел на мое розовое девчачье платье, за что пользовалась уважением среди младшего населения дубков. «Извини, я не подумал», — прервал мои воспоминания, полный сожаления голос. «У тебя, наверное, не густо с припасами». «На тебя, может, и не хватить», — отрезала я, но положила фасоли во вторую миску. Добавила сверху вареного мяса, которое все равно оставалось немного жестким, и поставила перед Морейном. «Спасибо». Он просиял, словно на столе была не вареная фасоль с недоваренным мясом, а обед из трех блюд. Хотя, если подумать, то блюд действительно три. Бульон, мясо и фасоль. И сосновый отвар. Прямо-таки королевский пир получается. Себе я готовила только одно блюдо. Я отошла к плите и вылила в кружку остатки отвара. Пусть пьет, мне не жалко. Заварю еще. Обернувшись, я наткнулась на растерянное выражение лица. И взгляд у Морейна был такой жалкий, затравленный, как у обманутого в лучших чувствах. Наверное, я бы долго не смогла понять, что ему не нравится, если бы он, с трудом проживав и проглотив кусочек мяса, не возмутился. Это же есть невозможно. Кто тебя учил готовить? Это стало последней каплей, упавшей в чашу моего терпения. Она переполнилась, и из нее хлынул настоящий поток, грозя утопить в себе забывшего о вежливости гостя. Знаешь что? Меня никто не учил готовить, потому что у меня была сначала кухарка, потом повар и еще прислуга, которая исполняла мои пожелания, стирала мою одежду, чистила снег перед домом. Я ничего этого не умела раньше, но учусь, потому что мне пришлось. Если тебе что-то не нравится, дверь там. Я указала пальцем направление. Пусть это было совсем не аристократично и еще невежливо, но он ведь первый начал. Высказав все, что накипело, я вздернула подбородок и ушла за печь. Забралась на свою лежанку, решив, что уже достаточно с ним возилась. Дальше пусть сам о себе заботится. Мясо ему мое не нравится. Ишь ты какой привередливый. Пусть тогда сам готовит. Я перевернулась на спину, сложила руки на груди и уставилась в закопченный потолок. Кухню наполнила давящая тишина. Только потрескивали угольки в печи. А потом зашевелился, завздыхал Морейн. Мне было все равно. Даже если он сейчас грохнется в обморок, не двинусь с места. Пусть на полу лежит. Может, когда заслонку буду закрывать, одеялом его накрою. На большее пусть не рассчитывает. Потом я услышала, как зазвякала ложка. Меня затопило торжество. Значит, оценил мою еду. Не так уж она и плоха, если положить руку на сердце. А учитывая очень скромный опыт готовки, вообще восхитительно. Я даже не пыталась прогнать улыбку с губ. Так и лежала, исполненная довольства. А потом услышала осторожные шаги. Морейн шел обратно. Я повернулась на бок, почти уткнувшись лицом в печную стенку, и натянула одеяло по самые уши. «Сплю уже, не беспокоить». Вскоре за спиной завздыхали. Но это не произвело на меня ни малейшего впечатления. А может, сплю уже давно. И ваши вздохи, господин Морейн, меня не волнуют. «Оливия», — позвал он негромко. «Оливия», — осторожно коснулся моего плеча. Я с трудом сохраняла неподвижность, продолжая усиленно спать. «Оливия, прости меня, я дурак». В этой простой фразе было столько смирения и признания своей вины, что я с трудом сдерживалась, чтобы не повернуться. Но тут Морейн продолжил и даже съел твою жуткую стряпню. «Ложись спать», — процедила сквозь зубы, боясь шевельнуться, потому что поняла очень отчетливо: если повернусь, то стукну его в лоб или зубы. В полутьме сложно угадать. А больных и умирающих бить нельзя, наверное. Он еще повздыхал у меня за спиной некоторое время, а затем побрел к своей лежанке. Видимо, все же усомнился в моей выдержке. Долго возился, устраивался и, наконец, затих. Во мне еще некоторое время бурлило раздражение. Ну, каков нахал, бедненький, соизволил доесть мою ужасную стряпню. Но по-настоящему я не злилась. Ситуация скорее веселила, да и страх перед незнакомцем окончательно испарился. Мне даже приснилось, как я гоняюсь за Морейном по сугробам со сковородкой, а он с воплями от меня убегает. Проснулась я в полной темноте и тишине. Осторожно, чтобы не шуметь, слезла с лежанки и отправилась закрывать заслонку. К моему удивлению, она оказалась задвинута. Я некоторое время стояла у печи, размышляя, могла ли я сама это сделать и не заметить. Но потом поняла: это не я, это Морейн начинает отрабатывать свое содержание. Мысль вызвала у меня улыбку. Значит, не такой уж он и умирающий. Это радовало. Да и рвение это весьма похвально. Думаю, я сумею найти ему применение.